Глава 20. Лорд в гостях. Мари едва ли не подпрыгнула и быстро увела меня под своды гробницы. «Это дружина лорда Валтиса», — сообщила она. «Буквально 20 минут назад к отцу прилетел почтовый ворон. Лорд сообщил, что сегодня посетит деревню». «И кто это такой?» — спросил я. «И что ему здесь нужно?» «Он владеет этими землями, а его дружина не раз защищала деревню от нежити, когда обереги разряжались. Но я даже не представляю, зачем он сам решил посетить деревню». «Оставим вопрос о том, почему он владеет этими землями, на потом», — произнес я. «Скажи мне, Мари, он как-то связан с Клаврентием?» Мари задумалась на несколько секунд, а потом до нее дошло, видимо. «Да... он же и нанял отца Клаврентия и платил ему!» — произнесла она с таким видом, будто совершила научное открытие. «Отец не раз говорил, что у деревни нет таких денег». «Ну вот, видимо, пришел искать Клаврентия», — произнес я. «И, наверное, подумал, что тут нежить взбесилась». «Нет, скорее всего, он подумал, что тут сам владыка проснулся», — произнесла Мари. «Ну, тогда он угадал», — кивнул я. «Значит так, иди к отцу, он, наверное, к нему пойдет. А я через нашу связь буду подслушивать и, может быть, даже подглядывать». Мари убежала домой, а из темного коридора вышел сонный эльф. «Что это был за звук? Будто стадо элефантов в брачном сезоне». «Мало нам было светлых на горизонте, так еще и темные с тыла вылезли», — ответил я. Серьезная магическая сила подоспела. Из-за угла появился Элиас, потирая глаза. Чувствуется 20 магов-бойцов и их командир, которому не составило бы труда упокоить всю нежить здесь. «И даже меня?» «Не в этих условиях», — улыбнулся он. В следующий момент я получил сигнал от Марии через печать и настроился на нее, чтобы послушать и посмотреть, с чем этот лорд пожаловал. Я сосредоточился на печати тени, что пульсировало у Марии над глазницей, как второй пульс. Мир вокруг гробницы расплылся, и я будто оказался рядом с Марией. Я видел то, что она видела, слышал то, что слышала. Чувствовал напряжение в ее плечах и холодок страха, который она упрямо держала под контролем. Она стояла справа отца, Алекса Остиуса, главы Замогилья. Ни в тени, ни в укрытии. Рядом. Как наследница. Как равная. Ее руки были спокойны, но кулаки сжимались и разжимались, будто она готовилась к бою, даже не зная против кого. Перед ними посреди площади стоял лорд Валтис. Он не был похож на тех феодалов из легенд, что щеголяют в золотых доспехах и кричат приказы. Валтис был высок, облачен в черный камзол без украшений с серебряной перевязью, на которой висел не меч, а жезл, обвитый цепями. Его лицо бледное, с резкими скулами и взглядом, будто вырезанным изо льда. «Лорд Харлан Валтис, рады приветствовать вас в нашей деревне», — поклонился Алекс, а за ним и Мари. «Что послужило причиной вашего личного посещения?» «Алекс, скажи мне, когда ты последний раз видел отца Клаврентия?» «Сегодня 6-й день уже пошел, милорд», — ответил Алекс ровным тоном. «Он тогда обновил обереги, но целый день ушел в гробницу. Поздно вечером вернулся и отбыл еще до рассвета». «Кто-то может это подтвердить?» — спросил он, осматриваясь по сторонам. «Моя дочь Мари», — ответил Алекс. «Милорд», — склонилась она. «Дитя, помнится, в начале года ты была неодаренной. С особым интересом осмотрел ее лорд Валтис. Я уже думал, магия рода Остиус умерла вместе с твоим дедом. Не желаешь в столичную академию?» «Некромант, да еще из рода Остиус, произведет фурор среди замшелых магов, еще помнящих подвиги Кастерия Остиуса, основателя рода». «Благодарю, милорд, но я останусь здесь, тут мои земли, моего рода», — произнесла она. «Меня с детства всему обучил дед, и теперь, когда у меня появилась магия, мне нет нужды идти в академию, им меня научить нечему». «Ох, похвально, похвально», – заулыбался лорд. «Значит, Клаврентий покинул вашу деревню и даже не явился ко мне с отчетом. Хоть работу он свою выполнил?» «С этим, как и прежде, без нареканий, милорд», – тут же ответил Алекс. «Работу он свою знает, и Мари за ним наблюдала». «Молодец у тебя, дочка», – ответил Валтис. «Мари, раз учить тебя уже не нужно, может, тогда пойдешь ко мне в услужение, в личную гвардию? Толковый некромант, как ты, получит от меня хорошее жалование». «Я бы хотела отказаться от такой чести, если есть такая возможность», – произнесла Мари, не поднимая взгляда. «Повелитель!» – к лорду подбежал один из его свиты. «Мы заняли периметр, но...» «Что еще, Янсен?» Нехотя повернулся к нему Валтис. «На холме вокруг гробницы ни одного умертвия», — сообщил боец. «И еще в трех местах в деревне появились глубокие ямы, которые кончаются каменными плитами». «Как интересно!» — широко улыбнулся лорд и повернулся к главе деревни. «Алекс, а давно ли ваша деревня избавилась от умертвий на холме с гробницей?» «Так это, милорд, сами только сегодня утром увидели», — ответил он. «А ямы-то для перегноя хотели, но как не раскопаем, так камень попадается». «Камень ли?» — прищурился Валтис. «Плита», — подсказал я Мари, и она ответила. «О, стюсы! Когда мой предок получал во владение эти земли с целью защитить и сохранить, ваш предок передал моему слова, что записали как пророчество. Вы что-нибудь знаете об этом?» «Нет, дед мне об этом не рассказывал, и в его записях ничего похожего», — ответила Мари, а ее отец лишь помотал головой. «Там было сказано, придет день, и холм вокруг гробницы опустеет. И это будет значить лишь то, что пришло время передать эти земли его истинному хозяину», — произнес Валтис. «Владыка Кост возродился, вот что это значит». Краем глаза заметил, что Алекс не поверил. «Молодец, ведь он знает правду». «Не верите?» – спросил Валтис. «Вот и я тоже не верю. Ха! Больше 3000 лет прошло с момента его смерти. Да и стану ли я отдавать свои земли какому-то там скелету?» «Повелитель!» – снова подбежал тот же боец. «На востоке замечено странное белое свечение. Оракул увидел, что с той стороны идет огонь, пожирающий магию». «Так, что у нас... у вас на востоке, напомните?» — попросил Валтис. «Море там, земля кончается», — ответил Алекс. «Что-то там интересное было и смертельно опасное», — задумался лорд. «Аномалия там, повелитель», — ответил Янсен. «Руины Второй Империи, погребенные под песками. Стоит сделать лишь 2 шага, как пропадет любой». «Ну, раз аномалия, не смотрите туда», — усмехнулся Валтис. «А мне пора развенчать одно пророчество. Янсен, собери магов перед входом. Я не собираюсь передавать земли какому-то там призраку прошлого». Лорд направился к гробнице, но через пару шагов остановился и повернулся к главе деревни. «Давно пора было сравнять это место с землей и выстроить здесь еще один небольшой городок», — произнес он. «Например, город лесорубов. Пора встречать гостей». «Сидите тут, я сам разберусь с этим гостем», произнес я, а потом вспомнил, что они же не слышали то, что я слышал. «Даже и в мыслях не было», — улыбнулся Элиас. «Мы тебя здесь подождем», — кивнул Кассиан. «И помни, ты темный владыка прошлого, веди себя соответствующе», — подсказала Сириана. «Пафос наше все, я помню», — кивнул я. Вышел на улицу и заметил, что лорд со своими магами и бойцами поднимаются по холму. Валтис в центре, а маги полукругом. Но как только они меня заметили, лорд остановился, а бойцы начали расходиться, чтобы окружить меня. «Так вот ты какой, главный скелет этой гробницы», — произнес Валтис. Я думал, ты выглядишь пострашнее. «Мир, я пробудился!» Не сразу, обращая на него внимание, произнес я. «Так это ты, хранитель моих земель. Пришло время возвращать то, что передал тебе род Остиус». «Покажите ему, что не следовало просыпаться от вечного сна», — приказал он своим бойцам. «Только череп не разбейте». В мою сторону рванул только один боец, какой-то безбашенный оказался. После встречи с моим клинком в прямом смысле слова. Голова отлетела к ногам лорда, а я втянул золотую энергию из трупа еще до того, как он успел упасть. Получен опыт 199 единиц. Получен 10 уровень. С пробуждением, владыка Кост. Я вспыхнул тьмой, чем перепугал всех вокруг. Запускается скрытая программа, о существовании которой я и не подозревала. Сейчас у тебя появится несколько уведомлений, требующих твоего немедленного внимания. Я и сам ощутил, что что-то надломилось внутри, будто я достиг какого-то пика, и мне нужно время. Черный туман разлетелся в стороны, накрывая головы всей свиты и самого лорда. «Подождите минутку», — произнес я и оперся на меч, воткнутый в землю. «Тебя, должно быть, удивляют слова перед глазами? Привыкнешь или отключишь? Но сейчас читай, что написано. Твой бог-покровитель». Память Кастерия Остиуса восстановлена на 47%. Память Занозина КП восстановлена на 36%. Собрано осколков бога 3 из 7. Ритуал воплощения Отца Тьмы недоступен. Требуется собрать 5 из 7 осколков. Информация о ритуале не найдена, будет содержаться в одном из осколков. Примечание. Даже не пытайся выкрасть осколки у богов-стражей. 5 осколков разбросаны по миру, из них 3 мои адепты должны будут принести в твою гробницу. Системные ограничения сняты. Ты волен делать все, что захочется твоей темной душе. Если не хочешь больше видеть буквы перед глазами, обрати внимание на крест внизу. Смахнув взглядом пачку уведомлений, я вернулся к нашим баранам. Они все так же стояли с черными тучками на голове и махали руками. И только лорд что-то пытался жезлом сотворить. «Харлан, ты хранил мои земли. Верни их и живи. Откажись и станешь первым камнем в моих стенах возрожденного Никартула». Обратился я к лорду и развеял клубившуюся вокруг него тьму. «Это мы еще посмотрим», — прошипел он и бросился в атаку. Его жезл вытянулся и стал черным клинком. Без труда блокировал его удар своим мечом. «Всего лишь?» — удивился я напору Валтиса. «Если бы я хотел, ты был бы уже мертв. Не испытывай терпения, владыки». Обнаружена клятва крови. Исследование. «Харлан, ты забыл о клятве крови, что давал твой предок моим потомкам?» Произнес я, чем удивил лорда. И он тут же вышел из клинча, сделав шаг назад. «Откуда ты?» «Кровный наследник рода Валтис, носитель магической печати на своей душе», — сообщила Сирена. «Печать сейчас спит, но ты можешь ее пробудить и взять под полный контроль ее носителя». «Я сын тьмы, владыка и создатель Никартула, лорд Кастерий Остиус, склонись передо мной, смертный», — произнес я. Лорд Харлан Валтис замер. Его лицо, обычно вырезанное изо льда, дрогнуло не от страха, а от внутреннего конфликта. Глаза метнулись к запястью, где под кожей, невидимая для других, пульсировала печать, заложенная в рот еще до того, как память о ней стерлась в легендах. «Ты знаешь имя моего предка?» Прохрипел он, сжимая жезл-клинок так, что костяшки побелели. «Я знаю больше, чем ты думаешь», — ответил я, шагнув вперед. Я знаю, что твой пра-пра и еще много раз прадед Тарвин Валтис стоял перед потомком и дал клятву. Пока жив хоть один Остиус, земли эти не принадлежат мне. И если владыка восстанет, я преклоню колени или стану прахом у его ног. Валтис рванулся было вперед, но в тот же миг печать на его душе отозвалась воспоминанием. И он прошептал. «Я клянусь кровью рода владыки. Пусть она высохнет, прежде чем предательство коснется моих уст». «Нет!» — выдохнул Валтис. «Это ложь! Миф! Сказка для устрашения!» «Тогда проверь», — сказал я мягко. «Произнеси клятву, вызови ее силу, и если она не отзовется, руби. Я не двинусь, но если она проснется, ты будешь знать правду». Он колебался. Потом с дрожью в голосе произнес древнее заклинание, то, что передавалось в роду шепотом, как тайна, которую нельзя забыть даже под страхом смерти. «Кровь моя не моя, долг мой не выбор. Если владыка восстал, да падет мой меч, да сломается моя воля, да станет прахом моя гордость». Воздух задрожал. Он упал на колени, а на лбу его вспыхнул символ. Тот самый, что у Мари на запястье и у меня на лбу. Круг в треугольнике с точкой в центре. Он вскрикнул. От боли, от признания. Жезл выпал из рук и обратился в прах. Он был артефактом власти, а теперь его хозяин сам слуга. «Владыка!» Прошептал он, глядя на меня уже не как на врага, а как на судьбу. Я не знал. «Ты знал», — перебил я. «Просто надеялся, что легенда мертва. Но клятва крови не умирает. Она ждет. И вот пришло время платить». Я протянул руку. Не для удара, для печати. А имя рода Валтис исчезнет из мира, как будто его никогда и не было. Ты можешь остаться лордом, земли твои, пока я не решу иначе. Но ты будешь служить не по страху, а по клятве. И если вновь нарушишь, не я убью тебя. Твоя собственная кровь обратится в яд, твоя душа в пепел. Валтис медленно, с достоинством, опустился на одно колено. «Я принимаю судьбу рода», — сказал он. «Да будет так». И в этот момент система выдала новое уведомление. Клятва крови активирована. Подчинение добровольное. Статус «Лорд Харлан Валтис», вассал владыки Коста. «Встань», — сказал я. «У нас мало времени». Я развеял тьму с бойцов лорда, и тот тут же отдал нужные приказы. «У тебя получился отличный поводок. Это даже лучше печати тьмы. Клятва не смотрит на то, какой цвет магии», — сообщила Сирена. «Ребята, выходите, знакомьтесь с нашим новым слугой», — обернувшись назад, крикнул я. Из гробницы вышли Элиас и Кассиан, а со стороны деревни подошла Мария со своим отцом. И оказывается, тут целое шоу устроил. Ха, где бы еще крестьяне увидели, что их землевладелец стоит на коленях? «Поднимись, Харлан», — повторил я. «Надеюсь, ты усвоил урок». Он кивнул. «Репутацию ты его, конечно же, растоптал. У всех на глазах», — отозвалась Сирена. «Ничего, потом на подданных отыграется», — мысленно ответил я. «Валтис — это мои друзья, Элиас и Кассиан», — представил я. «Теперь я вижу, как был слеп к могуществу владыки, не зная, что в вашей свите есть маг такого высокого ранга силы». «У него особый дар», — подсказал я. «От него исходят волны такой чистой магии, будто он был одарен самим кристалл-древом». «Какая осведомленность», — улыбнулся Элиас. «Рад знакомству, лорд Харлан Валтис», — кивнул он. «Кассиан», — Странное имя. Переключился он на эльфа в капюшоне. От него исходит жгучая сила. «Тоже особый дар», — кивнул я. «У меня тут все с особыми дарами. Мари у нас некромант, подающий большие надежды. Ее отец магии пространства обучен, а ты, значит, чувствуешь магию лучше остальных». «Да, владыка», — поклонился он. «Я безошибочно определяю магию и ее потенциал. Но глядя на эту фигуру с покрытой головой, меня не покидает ощущение, что передо мной светлый маг. Хотя я и понимаю, что это невозможно». «Такой оригинальный дар мне не попадался за все 900 лет жизни», — отозвался эльф, чем привлёк к себе излишнее внимание. «Кассиан». «Да ладно, тут все свои», — отозвался он. «Да-да», — неуверенно отозвался Алекс. «Эта информация не покинет этого круга». «Хорошо, Харлан, ты передашь земли или будешь служить мне?» — спросил я. «Земельный вопрос в наше время так просто не решить», — ответил он. «Владелец подает прошение в темный конклав, и после этого передают на рассмотрение и за подпись к императору». «Бюрократия». «Владыка, для того, чтобы начать этот процесс, вам самим нужно заявить о себе», — добавил он. «Не лично мне», — поправил я, — «а Мари или ее отцу. У него уже есть опыт управления землями». «Как только вернусь, начну готовить бумаги», — тут же ответил он. «Но на этом у нас еще не закончилась встреча», — произнес я. «Пройдем в дом, тут и холодно, и людей смущаем своим видом». Проводил гостей в гробницу и расположились в бывшей кузнице. Тут уже как-то привычно стало. «Все дела с бумагами обсудите потом с Алексом, у них дома», — сообщил я. «Сейчас у нас есть занятия поинтереснее. Со стороны моря к нам идут светлые. С собой у них астральный огонь. Похоже, они решили выжечь тьму и начнут с этой деревни». «Алекс, там аномалия, да?» — обратился Валтис к главе деревни, и тот кивнул. «Тогда я ничего не понимаю. Зачем им это?» «Клаврентий разве не упоминал про него?» – удивился Элиас. «Рассказывал, конечно», – отозвался Валтис. «Кстати, куда он все-таки делся? Вы думаете, я поверил, что он вот просто взял и уехал среди ночи?» «Клаврентий выбрал сторону», – произнес я. «И он не угадал с выбором, в отличие от тебя». «Мой выбор был заложен предками, а не мной», – произнес он. «Значит, вы его убили?» «Он предал своих и переметнулся к свету», — продолжил я. «Хотел туда сбежать, но я ему помешал, и тогда свет выжег его душу». «Понятно, и теперь они идут, чтобы сжечь нас?» — спросил Валтис. «Ну, можно и так сказать», — кивнул я. «И у них есть способ появиться там, где их не ждали». «Но как у них это получится?» — не понимал Валтис и глянул на карту. «Там же расстояние». «Элиас, можешь показать ему?» – попросил я. «Кстати, да», – оживился парень и коснулся карты. «Заодно проверим, насколько они продвинулись за эти 5,5 часов». «Описывать то, что было с лордом, когда он увидел преображение карты в дисплей, можно только нецензурными эпитетами». 2 километра уже прошли», – подсказал Элиас. «Молодцы какие». А там 3 отряда медленно продвигались, оставляя за собой широкую, извилистую дорогу. Цепочка людей растянулась на приличное расстояние. Но вот больших факелов было только 2. «Ха, а где 3-й?» — хохотнул я. «Нигде? А когда?» — поправил меня Элиас и тоже улыбнулся. Но мало кто понял эту шутку. Пришлось объяснять людям, в чем заключается аномалия. «Нужно срочно сообщить императору!» — воскликнул Харлан Валтис и поднялся с места. «Это историческое событие, чтобы светлые появились на нашей земле!» «Они успеют?» — спросил я. «А сколько у нас есть времени?» — направил вопрос Сирене. Если они будут идти с такой же скоростью, без отдыха, что в принципе возможно, то они будут здесь через 4,5 дня. Согласен, кивнул подслушивающий нас Элиас. В среднем через 5 дней они могут быть здесь. За это время можно будет собрать 1003 бойцов и перекинуть их сюда поближе. Главное, как можно раньше сообщить. «Астральный огонь опасен для живых, хоть он и не обжигает», — сообщил Элиас. «Харлан, ты видишь, как они сжигают аномалию, магии которой больше 1000 лет? Один ожог, и воин забывает себя». «Твой оракул все видел. Можешь у него спросить», — напомнил я. «Хорошо, я вам верю», — нехотя согласился Валтис. «Но чем их тогда победить?» «У мертвиями», — ответил я. «Скелетами, лучниками и магами». «Что-то я не видел тут ни одного скелета», — отозвался он. «Владыка, вы их поднимете, когда они будут рядом?» «Моя армия из 1900 скелетов уже отправилась их встречать». На этом введение в курс дела завершилось, и лорд Валтис отправился в дом главы деревни обсуждать уже свои вопросы о том, как будет возвращаться земля. Мир потихоньку раздвигает свои рамки. Сначала это была только гробница, затем деревня и ее округа. Появились светлые, но они пока скрыты туманом войны на моей открытой карте. Теперь же открылось, что мои земли находятся в составе империи с пока неизвестными границами. Нужно будет пораспрашивать Валтиса о мире за горным хребтом. Но пока у него есть дела поважнее, я займусь расспросами нашего светлого союзника. Есть у меня подозрение, что там технологии развиты не слабо. Все же 3000 лет процветания.